Синий туман. Наталье хотелось незаметно вернуться в лагерь, юркнуть в палатку и хоть немного поспать. Ее просто шатало от усталости. Она уже почти дошла, как вдруг внимание девушки привлек разговор, явно для ее ушей не предназначенный. «Девчонок, знаешь, это ты Борьку с ними познакомил?» – спросил кого-то Сашинский. «Как раз наоборот, он меня». По голосу Наталья узнала Стаса. «Жака я знаю с детства, точнее со школы. В параллельных классах учились. А с девчонками я где-то около год назад познакомился. Меня сразу после первого курса призвали родине служить. А Борька по состоянию здоровья остался. Когда я из армии пришел, он уже на четвертом курсе учился и месяца два как начал встречаться с Марго. А я восстановился только на второй и попал в группу девчонок. Вот так все и перезнакомились. И что, Наташка всегда такой странной была? Смотря что ты подразумеваешь под словом «странная». Ну, видения там всякие. Да никаких видений. Девчонка как девчонка. По крайней мере, я ничего о таком не слышал ни от нее, ни от Ритки. Борис, если вы заметили, тоже был здорово удивлен. То есть общение с духами у нее началось только здесь? Видимо, да. А может, у нее раздвоение личности, вмешался Сашка. Я о таком где-то читал. В одном человеке словно двое уживаются. Причем первый абсолютно не подозревает о существовании второго и ничего не помнит из того, что этот второй творит. Прямо провалы в памяти происходят. Ну, здесь, по-моему, все не так, сказал Артур. Наталья помнит даже то, чего, может быть, ей не следовало помнить. И в чем же тогда ее двойственность? Возможно, свои провалы она заполняет сказками о Корецком, предположил Владислав. Что-то типа защитной реакции организма? Климова замерла, боясь шелохнуться, чтобы ненароком не выдать свое присутствие. Почему бы и нет? Зато оцените, как все гладко получается. Себе она вбила в голову, что находится где-то в другом месте и времени, а на самом деле постоянно рядом с нами крутится, но уже совершенно другим человеком. И что самое интересное, тот другой человек вряд ли испытывал теплые чувства к Марго, особенно когда та вешалась тебе на шею. «Слышь ты, Шерлок, я же не слепой вижу, как Наталья на тебя до сих пор смотрит. Да и ты поначалу вроде к ней клеился, а не к Ритке», – развил свою мысль Сашинский. «Но кто к кому клеился? С этим я как-нибудь сам разберусь». «Да чего ж теперь разбираться, вариантов-то нет. Наташка одна осталась», – спохабничал Быстров. «И та сумасшедшая». «Заткнулся бы ты, Санек», – посоветовал Андрей, до этого молчавший. «Никакая она не сумасшедшая. И раздвоения личности у нее тоже нет». «Тоже мне заступничек нашелся», – засмеялся Сашинский. «А как ты тогда объяснишь ее видение?» «А надо ли их объяснять? Ведь каждый из нас сталкивается в своей жизни с чем-то таким, что просто не вписывается в привычные рамки. Вот, к примеру, как вы объясните такой случай? Отец моего знакомого изо всех сил спешит в аэропорт, срочная командировка. Но по пути их служебная машина попадает в аварию, в которой, к счастью, никто не пострадал, все живы, отделались легким испугом. Пока то да сё, разборки, показания в ГАИ, на рейс мужик, разумеется, опоздал. Чертыхаясь и проклиная водителя, добрался в аэропорт уже ближе к вечеру. И там вдруг узнает, что самолет, на котором он должен был улететь с утра, разбился. Так что это, по-вашему, случайность? Закономерность или нечто такое, чего нам не дано понять, именуемое в народе ангелом-хранителем? «Я могу сказать только одно», — ответил за всех Стас. «Мужику, наверное, здорово повезло». «Но при чем тут Наталья?» — недоуменно пожал плечами Влад. «Наташка, конечно, ни при чем. Просто ее случай такой же необъяснимый, как и тот с самолетом». «То есть ты считаешь, что она вполне нормальный человек?» «Абсолютно нормальный. Такой же, как ты, я и все мы». «Откуда такая уверенность? Вы же знакомы всего несколько дней». «Ну, хотя бы потому, что она рассказывает подробности, которые трудно просто так придумать. Например?» «Например, как выглядит Корецкий». «По Наташкиным описаниям Корецкий похож на тебя. Он что, таким и был?» – усмехнулся Шевелев. «Да». «А ты откуда знаешь?» «Мне моя бабушка говорила, что ее прапра какая-то бабушка согрешила с атаманом. Уж по любви или нет, точно не знаю, но топиться с горя не пошла, а родила ребенка. То есть ты потомок Корецкого? Хм, пусть даже так, но ведь потомки не всегда похожи на предков. В данном случае, видимо, я на него похож. Видимо, бабушка говорила. Все это как-то не очень убедительно. Еще Наташка описывала пистолет. Массивный, с золотой рукоятью. Ну, это легко придумать. Раз разбойник, значит, у него есть оружие, а раз есть оружие, то оно старинное и с золотом. Она еще говорила про вензель. Про вензель? Я не слышал. Могу предположить, в виде букв К и А с завитушками. С завитушками в старину все заглавные буквы писались, а инициалы Корецкого известны. А ты бы пораскинул мозгами, откуда у простого разбойника такая дорогая игрушка, да еще именная? От верблюда. Может, ничего и не было. Или тебе про пистолет тоже бабушка по секрету рассказала? На этот раз дедушка. Нет, ребят, вы зря смеетесь. Я видел рисунок. Кстати, Санюк, твой дядька рисовал. Ну, не знаю, промямлил Быстров. Может, и правда рисовал. У него картин дофига. Так у тебя, Санюк, дядька художник, что ли? Еще какой был, ответил за него Андрей. А почему был? Он что, сейчас не рисует? Он умер. Точно не помню, 10 лет назад. 11, поправил Сашка и слегка смущаясь добавил. Художник, это, конечно, громко сказано. Он больше для себя рисовал, для души. Но картины хорошие. У меня так не получается. Ты что, тоже рисуешь? Балуюсь немного, но до дядьки пока далеко. И много у твоего дядьки картин, посвященных атаману? Я ни одно не помню. Он же в основном пейзажи писал. Ну, иногда усадьбы там старинные, замок вроде был. «Этот?» «Да кто ж его знает? Меня тогда живопись еще не сильно интересовала. Это вон Жиль одно время от дядьки не вылезал». «Что, тоже живописью увлекался?» – поинтересовался Стас. «Художник из меня, если честно, от слова худо», – усмехнулся Андрей. «Просто Николай Степанович очень интересно про места наши рассказывал. Много чего знал старик, а заодно и картины свои показывал. Ту картину, на которой замок изображен, я тоже видел». Он еще как будто в тумане был. «Во, парни!» – неожиданно перебил его Влад. «Ты про туман сказал, и я сразу же вот чего вспомнил. Наташка ведь всегда в тумане пропадает и из него появляется». «То есть как это?» – послышались недоуменные возгласы. Да и сама Наташа была удивлена. Боясь пропустить хоть слово, она, крадучись, приблизилась к ним. «Как? Да вот так. Я тут за ней пару раз прошелся, практически по пятам». «Следил, что ли?» – уточнил Стас. «Ну, можно сказать и так. Уж очень мне интересно было, куда она все время бегает, особенно после той истории с бусами». «И что, узнал?» «В том-то и дело, что нет. Понимаете, она выходит на поляну, а из оврага за поляной начинает подниматься густой синеватый туман. Он ее плотно окутывает, затем быстро рассеивается, и Натальи как и не было. Точно так же она и появляется. Сначала возникает облако тумана, потом пелена спадает, и вот она, Климова, идет, как ни в чем не бывало, по тропинке. А ты за ней в туман заходить не пробовал? Конечно, пробовал, но туман такой плотный, что даже на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Плохо бегаешь, Шарапов, съязвил Албанов. А Андрей пояснил. Тумана, Владька, здесь не редкость. Летом чуть не каждый день бывает, особенно по утрам. В общем-то, ничего удивительного. Три озера, в низине родник, река еще. При такой влажности незначительное колебание температуры, и вот тебе туман. Так что Климова здесь ни при чем. Туману не напускает. Это природное явление. А вдруг? – брякнул Быстров. Если вдруг, значит, она ведьма, – усмехнулся Артур. На метле летает, поэтому Владька ее догнать и не смог. Так мы с вами, парни, и до Святой Инквизиции договоримся с ее кардинальными методами. Испанский сапог, костер. «Не, можно водой проверить. Нам на истории рассказывали», – начал было Санек, но развить тему ему не дали. «Только попробуй», – строго сказал Стас, – «и я лучше тебя утоплю». «Ты вон за котлом следи. Лаврушку с перцем не забыл кинуть?» Мысленно поблагодарив заступника, Наталья бесшумно отошла в сторону поближе к своей палатке. «А все-таки странно», – подумала она, – «почему я никогда не замечала тумана? Он поднимается за моей спиной. Но если он меня окутывает, значит, я должна была заметить?» Может, все дело в этом тумане? «Почему ты решила обратиться именно ко мне?» – криво усмехнувшись, поинтересовался Андрей. «Сама не знаю. Ты, наверное, единственный, кто еще верит мне. Для других я просто сумасшедшая». «Может, они и правы? Ты действительно сумасшедшая?» Наташка отшатнулась. «Ну, тогда...» «Что тогда?» «Не знаю», – растерялась девушка и неуверенно добавила. «Считай, что разговор не состоялся». «Почему же? Аннушка уже пролила масло». «Что? Ты читал Булгакова?» Наталья в изумлении уставилась на парня. «Не ожидала?» «Признаться, нет. Извини, конечно, но мне как-то сложно представить тебя с книгой». «Букварь, надеюсь, не в счет?» «Прошу тебя, не обижайся. Ты знаешь, — сказала она, чтобы подсыпать сахару, — у Корецкого я тоже видела старый томик Вольтера». «Да, получилось еще хуже». «Спасибо, можешь не продолжать. Давай лучше о твоих предположениях. Значит, ты считаешь, что появление Корецкого каким-то образом связано со мной?» «Ну, просто вы похожи». «И не только внешне, да?» – съязвил Андрей. Пропустив иронию мимо ушей, Наталья кивнула. «А знаешь, почему я тебе верю?» «Почему?» «Потому что я тоже видел Корецкого. Правда, 10 лет назад. И я до сих пор не уверен, сон это был или явь». Парень сел на поваленное грозой дерево и замолчал. Немного поколебавшись, Наташа пристроилась рядом. «Как это случилось? Расскажи!» «Да рассказывать-то особо нечего. Я тогда только что закончил 6 класс, и родители, как всегда, отправили меня на каникулы к бабушке в деревню». «Подожди, а ты разве не местный?» – перебила его Наташа. «Над, в Залихватовке я родился, здесь прошло мое детство. Ну, живу я в Куйбышеве, в Самаре по-старому. Там я школу окончил, там работаю и учусь». «А где ты учишься?» «Разве это имеет отношение к Корецкому?» «Нет, обыкновенное женское любопытство. Не хочешь, можешь не говорить». «Ну почему же? Любопытство иногда надо удовлетворять». «Я учусь в меди, перешел на 4-й курс. По вечерам работаю в травматологическом отделении городской больницы». «Хирургом?» День поистине был богат на открытия. «Да нет, медбратом пока, но в будущем...» – Андрей нахмурился. «Вот только будет ли оно теперь будущее?» «Будущее всегда есть», – рассудительно заметила Наталья. «И если ты хочешь знать мое мнение, то ты действительно не убивал Марго. Кто-то просто воспользовался ситуацией. Я ведь видела твои глаза в тот момент. Ты был ошарашен не меньше моего. Так притвориться невозможно. Или надо быть очень хорошим актером, но у тебя все эмоции тут же отражаются на лице. Актер из тебя никакой. Тебя подставили. Как теперь пытаются подставить и меня с этим раздвоением личности». «Подслушивала?» Он бросил на нее испытывающий взгляд. «Я не подслушивала. Я просто случайно услышала ваш сугубо мужской разговор». «Хочешь знать мое мнение по этому поводу?» «Нет, я его уже знаю. Давай лучше вернемся к Корецкому. Итак, тебя отправили к бабушке в деревню, и ты же видел Алексея, да?» Она с такой мольбой посмотрела на него, что парень невольно улыбнулся. «Да», — подтвердил он, — «в то лето мы с местными ребятами излазили весь замок вдоль и поперек». «А паром так же ходил, не каждый день?» «Да, в этих краях ничего не меняется. Уезжали мы рано утром, возвращались к вечеру. Самое страшное для нас, пацанов, было опоздать к отплытию назад, в деревню. Улетело бы от взрослых по 1-е число. Ну и перспектива остаться в лесу почти на неделю не сильно радовала. В тот день нам наконец-то удалось открыть в подвале крепкую, обитую кованым железом дверь. За ней, как мы и предполагали, был длинный потайной ход. Куда он вел, никто не знал. Балки перекрытия давно сгнили и могли обвалиться в любой момент. Было страшно до жути, но интересно. Я шел первым. Мы, наверное, и 5 метров не прошли, как сзади меня что-то грохнуло, затрещало, и вся эта громада из земли, камней и бревен ухнула вниз. Как мы уцелели, одному Богу известно. Сашка с Денисом отпрыгнули, а я вперед скаканул и в результате оказался отрезанным от ребят. Но переговариваться мы могли, голоса слышны были. Сначала попытались самостоятельно разобрать завал, но только пальцы в кровь позбивали. Передохнув, решили, что взрослых пока на помощь звать не будем. Я попробую вперед пойти, раз есть вход, значит, должен быть и выход. А вот если к 5 часам меня не будет, то тогда, ребята, отрубите общий сбор. И ты не побоялся остаться один? Еще как побоялся, а что делать? Но как же так? Ведь ты мог задохнуться, попасть под новый обвал, ахнула Наталья. Андрей с интересом посмотрел на нее. Вот уж не думал, что ты будешь за меня переживать. Да ладно, шучу, поспешно добавил он, видя, что девушка краснеет. Вообще-то ребята никуда не ушли. Куда идти? Паром-то все равно только вечером назад отправлялся. А позвать кого-то так некого. Кто с нами утром переправился, по лесу разбрелись, пойди их найди. Короче, остались они и потихоньку начали разгребать завал. А ты? А я пополз вперед. Полз не особо долго, 20 или 30, наверное. Но тогда эти полчаса мне вечностью показались. Фонарик у ребят остался. Тьма кромешная. Пока глаза привыкли, пришлось все на ощупь проверять. Поначалу боялся на скелет наткнуться. А потом ничего, освоился. Там и скелеты были, ужаснулась Наташа. Хотелось бы тебе соврать, но не могу, улыбнулся Андрей. Не было там скелетов. Ничего там не было, кроме древесной трухи и выпирающих сквозь земляные стены корней деревьев. Перепачкался я весь, как свинья, даже вспомнить стыдно. Ладони, коленки в кровь содрал. И после всех этих мучений уткнулся лбом в наглухо запертую кованую дверь. Сколько я под ней просидел, уже не помню. Может, час, а может и два. Ползти обратно было выше моих сил, и стал я от отчаяния кричать, как ненормальный, в дверь биться. Вдруг снаружи послышался металлический скрежет, словно кто-то тяжелый засов отпирал. Поначалу я решил, что мне кажется, или я с ума схожу. Но дверь начала медленно открываться. На пороге стоял мой спаситель. Молодой мужчина, лет примерно 23-25. Высокий, светловолосый, а брови, как ты там говорила, черные в разлет. Корецкий! Он самый. Только я, обезумев от радости, сначала так ничего и не понял. Принял Корецкого за нового лесника, назначенного в наши края на прошлой неделе. Старого-то ходили слухи, браконьеры на заводе подстрелили. Разубеждать меня Корецкий не стал, а в ответ на мою просьбу показать дорогу до парома как-то странно усмехнулся, но проводить согласился. Он тихо свистнул, и из-за кустов, я не сказал, ход этот тайный, в лес выводил. Огромный черный конь выскочил. Стал как вкопанный, ушами придет, из ноздрей пар валит, прямо как в сказке. Я лошадей с детства люблю. Сколько раз с ребятами в ночное ходил, но такого красавца никогда ни до, ни после не видел. Спаситель мой помог мне забраться в седло, затем сам уселся, и мы не спеша тронулись в путь. Разговор у нас поначалу не клеился. Он меня ни о чем не спрашивал, а я молча прикидывал, позвали ребята взрослых или нет. Еще думал, что бабушке скажу и что она скажет моим родителям. Потом я потихоньку начал приглядываться к своему спутнику. В седле тот сидел, как влитой. По сторонам не смотрел, поводья зря не дергал, вел коня так, точно знал наш лес вдоль и поперек. Странно, подумал я, не всякий местный так в лесу ориентируется. А бабы судачили, что новый лесник городской, в наших краях никогда раньше не бывал. Ну что, пострел, пришел в себя? Спросил незнакомец и, словно прочитав мои мысли, добавил. Придумал, что мамке с отцом говорить будешь? Не совсем, честно признался я. У меня родители в городе живут, приедут еще не скоро. А вы моей бабушке расскажете все? Да нет, ничего я твоей бабушке не скажу. Сам когда-то мальцом был, шнырял по окрестностям, а в замке все ходы-выходы знаю. Так значит, вы местный? А почему я раньше вас в деревне не видел? Наверное, смотрел плохо. Наверное. Я не стал с ним спорить. Тем более, что наткнулся взглядом на пистолет, заткнутый за пояс. Заметь, Наташ, не обрезали ружье, а именно пистолет. Да еще такой необычный, с массивной рукоятью, отделанной золотом. И как-то мне сразу сделалось не по себе. Хорошее у вас оружие, только вот от браконьеров вряд ли такой пистолет спасет. Он вообще настоящий? Не в игрушки играю. Можно посмотреть? Держи, только осторожно, он заряжен. Пистолет был тяжелый. Темное дерево на стволе гладко отполировано, а на золотой рукояти красовался занятный вензель. «Переплетенные буквы А и К в завитушках?» – уточнила Наталья. «Ну да». «И что же было дальше?» «Дальше?» Корецкий остановился метров 500 от берега за деревьями, где никто нас увидеть не мог, и садил меня с лошади. «Все, кровник, приехали. Вон она, река, видишь, блестит». Я кивнул. и вернул оружие. «А почему кровник?» А там он улыбнулся и легко потрепал меня за вихры. «Глянь, не твои ли ватажники там бегут?» Я присмотрелся точно. Денька и Санек спешат к парому, чтобы на помощь позвать. Я страшно обрадовался, буркнул спасибо и со всех ног бросился к ним. Понимаешь, мне хотелось предупредить их, чтобы они язык за зубами держали. А когда обернулся, всадника уже не было. Ребят я перехватил у самого парома, так что обошлось. На все вопросы взрослых по поводу содранных в кровь коленок и грязной одежды говорил, во враг свалился. «А что ты ребятам сказал? Ведь они наверняка поинтересовались, как ты выбрался». «Да ничего не сказал», — пожал плечами Андрей. «Соврал, что лесничий помог. Признаться, что встретил самого Корецкого, я не мог. Меня бы сразу чокнутым сочли. Это во-первых. А во-вторых, я пытался объяснить случившееся с материалистической точки зрения. Ведь в школе нас учили, что в мире ничего сверхъестественного нет и что любое непонятное явление всегда можно объяснить с научной точки зрения». «Ну и как? Объяснил?» «Не, придумал для себя версию, что дверь была неплотно закрыта или какой-то секретный механизм сработал. Затем, плутая по лесу, добрался до берега. От пережитого волнения и усталости прикорнул под кустом, вот мне все и приснилось». «А может, именно так и было?» – подметнула ему Климова. «Может быть, но тогда получается, что ты только и делаешь, что спишь под кустами, сны наяву видишь». «Андрей, а что такое кровник?» Меня тоже это слово заинтересовало, и я сразу же спросил у бабушки, что оно означает. Оказалось, оно имеет несколько значений. То есть это может быть родственник, человек близкий по крови, а по-другому – заклятый враг или кровный должник. «А ты кем себя считаешь?» «Ну, я думаю, заклятого врага Корецкий вряд ли стал спасать. Поэтому остается либо родственник, либо должник». «И что же ты мог ему задолжать?» «Наверное, свою жизнь. Я ведь толком не знаю, сумел бы выбраться без него или нет. Но ребята все равно тебя бы не оставили. Позвали бы взрослых, разгребли бы завалы. На расчистку могли уйти целые сутки, если не больше. Пока я полз, там еще дважды что-то обрушилось. А под землей воздуха не так много. И я запросто мог задохнуться, не дождавшись помощи». «В таких местах обычно делаются вентиляционные шахты». «Наташ, ход-то древний. Если воздуховоды и были, они давно забились. Воздух там действительно тяжелый». «Родственникам быть лучше, ведь долги рано или поздно все равно отдавать приходится. К тому же я слышала, как ты рассказывал ребятам про какую-то свою прапрабабушку, ну, про ту, которая с атаманом». «Ладно, так и быть, уговорила. Буду родственником», — усмехнулся Андрей. «Вот только насчет прапрабабушки я не уверен. Хотя, чем черт не шутит? Недаром же говорят, что в каждой лжи есть своя доля правды». «Андрей, а насчет тумана?» «Что насчет тумана?» «Ты случайно не видел его при встрече с Корецким?» «По-моему, нет. Спросила тоже. Столько лет прошло, я уже и не помню. А почему тебя это интересует?» «Потому что я тоже не вижу его. А Владько утверждает...» «Владько утверждает, что ты растворяешься в тумане и появляешься из него. То есть ты хочешь сказать, что туман – это и есть та субстанция, которая именуется временем? Ну или каким-то образом влияет на него?» «Не знаю. Скорее, второе. Возможно, туман искажает пространство, соединяя прошлое и настоящее своеобразным мостом. Незаметно для себя мы совершаем переход в другую эпоху». «В моем случае такой переход совершил Корецкий», – поправил ее Андрей. «Думаю, переход может совершить любой». «А вот здесь ты ошибаешься. Владька столько раз пытался за тобой пройти, и все безуспешно. Если мосты существуют, то ступить на него дано не каждому. К тому же у стога», – Андрей отвел глаза, – «тумана не было». «Откуда ты это знаешь? Как я поняла, туман возникает только в момент перехода. В тот момент, когда появился Корецкий, поджег стог, а это он его поджег, я не сомневаюсь. Тебе было не до этого. Ты просто не мог видеть, что происходит снаружи». «Но когда он увез тебя, я тоже ничего не заметил». «Правильно, потому что все вокруг заволокло дымом». «Наташ», — Андрей помялся, подыскивая нужные слова. Затем, набравшись смелости, тихо произнес. «Ты прости меня за тот случай. Сам не знаю, что на меня тогда нашло». «Ладно, забудем, все же обошлось», — махнул рукой Климова. Ей не хотелось вспоминать об этом. Но Андрей продолжил. Понимаешь, я тогда сильно ошибся, а если честно, принял тебя не за ту. Ты извинился, этого достаточно. А насчет того, ошибся ты или нет, может, ты снова ошибаешься? Ты же меня совсем не знаешь. Наталья хотела встать и уйти, но парень удержал ее за руку. Опять торопишься, невесело усмехнулся он. Не бойся, надолго не задержу. Над, я просто хочу, чтобы ты знала. Если бы можно было все повернуть назад, я бы ждал только тебя. И, разумеется, без Влада, какая бы ты ни была. Я это поняла уже. Но пережить еще раз нечто подобное мне бы не хотелось, нахмурилась девушка. Андрей, если ты беспокоишься по поводу моих показаний в милиции, то напрасно. Я ничего не скажу им про Сток. А что так? Жалко стало? Глаза Андрея сузились. Да нет. Я просто не хочу усугублять и без того сложную для тебя ситуацию. Ведь ты неплохой парень. За неплохого парня спасибо. Вот уж не ожидал услышать это от тебя. Значит, все-таки пожалела меня, дурака. Ты не поверишь, Наташ. Но о милиции я вообще не думаю. До милиции надо еще дожить. И меньше всего я нуждаюсь в твоей жалости. «И чего же тебе от меня нужно?» — с вызовом бросила Наташа. Вместо ответа он притянул ее к себе. «Я думаю, это нам обоим нужно», — сказал он и запечатал ей рот крепким поцелуем. «Подонок! Негодяй!» — вырвалась она и занесла руку, собираясь влепить пощечину. Но он быстро перехватил ее запястье. «А ведь еще пару минут назад я был неплохим парнем», — напомнил он, ощупывая прокушенную до крови губу. «Нет, Над, ты все-таки опасная штучка, просто дикарка какая-то». «Так ты это сделал нарочно?» – недоуменно спросила она. «Не совсем, видишь ли, я хотел кое-что проверить». «Проверил?» «В принципе, да». Правда, частота эксперимента была нарушена. Не все получилось, как я рассчитывал. Тумана не было, атаман тоже не появился. Но не могу не признать, в этом есть свои плюсы. «Какие же, если не секрет?» «От тебя никаких секретов. Во-первых, я остался цел. Сказать, что невредим, не могу», — он показал на губу. «А во-вторых, в наших с тобой теплых отношениях все не так безнадежно. Корецкий не пришел, потому что не почувствовал реальной опасности. Вернее, ты сама ее не ощутила», — пояснил он, увидев непонимающий взгляд. «Может, я просто не успела испугаться?» «Так вот в чем дело. Давай повторим». Губы Андрея дрогнули в хорошо знакомой нагловатой усмешке. «Если ты не против, конечно». «Я против», – поспешно сказала Климова и добавила. «Как-нибудь в другой раз, а то сейчас эффекта неожиданности не будет». «Ловлю на слове. Про эффект я действительно забыл». Она хотела ответить, чтобы свести все к шутке, но в голову ничего не лезло. «Я, наверное, пойду», – сказала она наконец и снова покраснела. «А, ты же куда-то торопилась». Андрей не отводил от нее насмешливого взгляда. «Ладно, пока». Наташа встала, сделала несколько шагов, но потом обернулась. «Послушай, а почему ты сказал, что до милиции надо еще дожить? Ведь паром, наверное, завтра придет?» «Паром обязательно придет». Лицо Андрея стало серьезным. «Вот только...» Он замялся, словно прикидывая, сказать или нет. «Говори», — потребовала Климова, возвращаясь. «Что вот только?» «А то, Над, что я пока не очень понимаю, что происходит. Сначала моими руками кто-то убрал Марго. Потом пропал Борис». «Но вы же все считаете, что это вполне логично. Жаков — ревнивый убийца, который, испугавшись содеянного, просто сбежал от правосудия». «Наташ, я тоже так считал, пока не наткнулся вот на этот огрызок». Андрей достал из кармана сильно сточенный желтый карандаш фирмы Кохинур и протянул его Наталье. «Знаешь, где я его нашел?» Девушка отрицательно качнула головой. «В кустах на песчаной косе. Точнее, в воде. Он за какую-то коряжку зацепился, и его не унесло. Я уверен, это карандаш Бориса». «С чего ты взял? Может, его просто прибило к берегу?» «Ты сама видела, в заводе мусора нет, вода очень чистая. Тем более Кохинур не часто встретишь, особенно в наших местах». «Да, такие карандаши в большом дефиците. Но почему ты решил, что это карандаш Бориса?» «Потому что я сам пользовался им, когда возился с лодкой. Надо было кое-что отметить, вот я и попросил у Жака». «А ты его точно вернул?» «Конечно, в тот же день. Борис держал его в нагрудном кармане рубашки». «Ну, если в нагрудном кармане, тогда ничего удивительного, что он выпал. Борька, спуская лодку на воду, наклонился, и вот, пожалуйста». «Согласен, выпасть мог. Но для того, чтобы спустить лодку на воду, не надо забираться в кусты. К тому же ее напрямую по песку тащили, как след показывает. Да, странно. Может, он просто к кустам подходил, палку какую брал или еще что? Может быть. Только вот незадача. В одних кустах Жак часы потерял, в других у него карандаш выпал, и ничего-то он не заметил. Не знаю, как у тебя, а у меня возникает резонный вопрос. В каком состоянии был Борька? Потерять две вещи за раз – это надо очень хорошо постараться. Другое дело, если его волокли. «Кого волокли? Бориса?» – переспросила Наташа и вздрогнула. «Хорошо, допустим, но я не понимаю, зачем было тащить через прибрежные кусты?» «В прибрежных кустах его могли оставить на какое-то время, но спрятать от посторонних глаз, пока неизвестный нам фрукт возился с лодкой». «Андрей, а почему ты решил проверить эти заросли?» «Сам толком не знаю, что меня дернуло, пожал он плечами. Видишь ли, недалеко от лодки, в песке, лежали два камушка, килограммов по 6-8 каждый. Я на них еще жестянку выпрямлял. А сейчас этих камней почему-то нет. Их могли либо в воду бросить, либо куда-то еще перетащить. Камни тяжелые, большие, бросить далеко не получится, да и зачем? В кустах их тоже не оказалось». «Получается, камни могли положить в лодку, чтобы затопить ее», — догадалась девушка. «Лодка бы и так затонула, а чтобы наверняка можно было оторвать от днища жестяные лотки. Пусти по течению, черпнув бортом воды, вот и все, пойдет ко дну. А вот если ты не хочешь, чтобы всплыло то, что в ней находится...» «Тело», — прошептала Наташа. «Может, и тело», — спокойно кивнул Андрей. «В общем, камни тогда могли бы пригодиться». «То есть ты считаешь, что Борьку убили?» «Все может быть, Над, но пока это только мои предположения». «А ты Артуру рассказал о своих предположениях?» «Нет, и не собираюсь. Ни Артуру, ни кому-либо другому». «Но почему? Ты не доверяешь ребятам или здесь что-то еще?» «Во-первых, в такой ситуации сложно кому-либо доверять. А во-вторых, я не очень-то надеюсь, что до прихода парома мы вычислим реального убийцу. В милиции тоже особо разбираться не будут. И крайним, в конце концов, окажусь я. А я, Наташ, не хочу отвечать за кого-то. Поэтому, чтобы не сесть за решетку, я сделаю вид, что принимаю подброшенную нам версию. Версия о том, что Борис сбежал, испугавшись ответственности, мне полностью подходит». «Но ведь это подло». «Да, наверное, это подло. Но Борьке, если мои предположения верны, уже не помочь, а в тюрьму я не хочу». «Но есть такое понятие, как честное имя». «Есть. А еще есть такое понятие, как сломанная жизнь. Насчет честного имени легко рассуждать, особенно если это тебя не касается. Но когда дойдет до дела, никто за честного не поручится. А вот насчет сломанной жизни – это стопроцентная гарантия. Ты предлагаешь мне сделать выбор?» «Андрей, я предлагаю все рассказать Артуру. И если ты этого не сделаешь, то сделаю я». Парень криво усмехнулся. «Поступай, конечно, как знаешь, но я тебе не советую». «Почему?» «У тебя нет доказательств». «А как же карандаш?» «А что карандаш? Считай, что я просто забыл его Борьке отдать». «Даже так? Знаешь, Андрей, тогда я вообще не понимаю, зачем ты мне все это рассказал», — выпалила Климова и вдруг ее осенило. «Ты просто хочешь подставить меня перед ребятами, мол, я не в себе». «Нет, Над, я просто хочу тебя предупредить. Будь осторожней. Пойми, в этой истории не все так гладко. Я почему-то думаю, что если не прокатит версия с бегством Бориса, то убийца будет искать новую жертву». «То есть ты хочешь сказать, что если я начну задавать лишние дурацкие вопросы и высказывать предположения, то следующий стану я?» «Вполне возможно». «А если жертвой окажешься ты?» «Говорят, в одну воронку снаряд дважды не падает. В меня уже попал. Давай так, если со мной что-то случится или меня убьют, значит, наше предположение насчет Жака – чистая правда. Вот тогда, Над, ты и предупредишь Артура с ребятами. А заодно и мое честное имя спасешь. Да и Борькина тоже». «Это не смешно, Андрей». «Да какой уж тут смех, разве только сквозь слезы. Знаешь что? На вот, держи карандаш». «Зачем?» «Так, на всякий случай. Пусть он лучше у тебя побудет».